Глава 11. К тому моменту, как я оделась, вернулась Енита. Да не одна, а с очень симпатичным голубым шелковым платочком, кремом и разносом завтраком. Кремом она профессионально обработала все без исключения гематомы, при этом снова завистливо повздыхала и попутно порекомендовала мне повторить это сегодня еще 2 или 3 раза, чтобы уж наверняка. Прежде чем застегивать пуговки, стоило подождать пару минут, чтобы крем впитался и не размазался по одежде. И в итоге я сначала приступила к завтраку, понимая, что время играет против меня. Чем позже я выйду из комнаты, тем злее будет Майнер, и тем больше у него будет соблазна отыграться на мне за свое ожидание. Знала я таких подлых и мелочных людей. Сомневаюсь, что вампир поведет себя иначе. Хотя черт их разберет, вон Юмирай вообще ведет себя нестандартно. Интересно, а кто-нибудь из местных знает, что он частичный вампир? Как такое вообще возможно и что на самом деле означает? Не замечая вкуса, я быстро уничтожила завтрак, выпила чай и, проверив пальцами, что крем действительно впитался, проворно застегнула многочисленные пуговки блузки. Енита повязала мне на шею платок, без особых проблем спрятав под него такие провокационные следы незапланированной страсти, так что больше ничего не указывало на то, что утро прошло несколько бурно. Волосы я убрала в шишку, чтобы они не помешали на занятии, и, мысленно пожелав себе ни пуха, ни пера, отправилась на поиски мага. Данный экземпляр рода вампирского был найден в гостиной, но, к моему удивлению, ничего не указывало на то, что маг раздражен. Абсолютно спокойный филин поприветствовал меня вежливым кивком и отошел от окна, жестом предложив мне занять соседнее кресло. Что ж, раз он тактично умалчивает об инциденте, то проявлю взаимную вежливость. Все-таки мне тут еще несколько месяцев жить и учиться. Лорд Майнер, я прошу прощения за свое опоздание. Мы несколько повздорили с лордом Юмираем по поводу моих прав и обязанностей и не заметили, как прошло время завтрака. Ничего страшного, Виктория. Ответив с полуулыбкой, маг чуть прикрыл глаза, но я все равно заметила их нездоровый, даже несколько злорадный блеск. И сразу насторожилась. И не зря. Кстати, я не советовала бы вам и впредь показывать свой ершистый характер, если вам, конечно, дорога ваша свобода. Знаете, полукровки в большинстве своем слишком подвержены эмоциям и низменным инстинктам, чтобы один из сильнейших их представителей просто так спустил вам подобное неповиновение. Простите? Да-да. Расскажи мне еще, расскажи. Лорд Юмирай — полукровка. Сын демона и вампирши. Да, не удивляйтесь. Очень редко, но у подобных пар рождаются дети. Ущербные дети, заметьте. Если чистокровные высшие демоны-вампир являются вершиной эволюции, максимально развив такие качества, как разум, слух, зрение, реакция, сила, выносливость, регенерация, то рожденное от подобного союза дитя собирает в себя все самое худшее от обоих родителей. От демона ребенок наследует неконтролируемую жажду доминирования и абсолютного подчинения, а от вампира — желание самоутвердиться за счет остальных. «Майнер, да ты бредишь?» Скептично приподняв бровь, потому что ни одно из этих трех отрицательных качеств даже рядом не стояло со сдержанным и галантным ястребом, не считая это утро, я добилась того, что маг начал злиться. «О, ну давай-давай, очерни моего опекуна еще больше». «Не верите? Зря!» «Сегодня утром он явил свое истинное лицо. Вы думаете, что понравились ему как женщина, и вам льстит его внимание?» «Зря, Виктория». Маг посмотрел на меня как на нечто недалекое и откровенно глупое, и тем самым лишь укрепил мою уверенность в своем завышенном самомнении и эгоизме. Да он элементарно злился, что я предпочла полукровку великому и несравненному магу, и ничего более за его обличающим спичем не стояло. «Своим нескромным поведением вы просто развязали ему руки, и теперь ждите его следующего шага. Сначала он запретит вам одно, на завтра другое, А послезавтра вы проснетесь и узнаете, что стали бесправной вещью того, от кого отказалась собственная мать, признав его ущербным. Ну-ну, ты еще ядом поплюйся. Господи, как все-таки убоги некоторые личности, что люди, что вампиры, едино. Но за информацию спасибо своевременно. Будет время, обязательно расставлю ее по полочкам и разберу детально. Лорд Майнер, вы закончили? Тогда, может, все-таки перейдем непосредственно к магии, а не к досужим домыслам и сплетням. С потаённым злорадством наблюдая, как маг молчаливо бесится и раздраженно сверкает глазами, но ничего не может противопоставить моему ледяному спокойствию, а судя по надсадному пыхтению, он выложил все свои козыри, я тонко улыбнулась и устроила локоть на подлокотнике, а подбородок в ладони. Так с чего вы хотели начать изучение основ? Давайте для начала вы расскажете мне о магии в целом, хорошо? Как она зародилась, и кому такому умному и удачливому пришло в голову начать ее использовать? Надеюсь, это вы знаете? Лорд Майнер знал. Причем не только это. Правда, взять себя в руки Филин смог далеко не сразу. Все кривился и скрипел зубами. Но после того, как я уточнила, «У вас что-то болит?» раздраженно ответил «Нет». И мы, наконец, приступили к изучению самых основ теории. Маг рассказывал много, подробно, но несколько занудно, так что я втайне радовалась, что экзамены мне ему сдавать не надо будет. А если рискнет потребовать, отправлю лесом. Нет, в общем и целом это было очень интересно, но вот запоминать подробности, в каком году и как конкретно кого звали, я не собиралась. Зачем? Мне не преподавать, а для остального есть те же книги, куда можно заглянуть и узнать все, что мне необходимо. В итоге, после двухчасовой лекции о том, что магия есть высокоточная наука, над изучением которой корпят уже не одну тысячу лет лучшие умы государства и с каждым столетием изобретают нечто новое и потрясающее, я знала, что великим магом-ученым мне не быть. Да не в жизнь. Мне еще дорог мой разум, чтобы ради одного единственного огненного пульсара забивать голову кучей формул. Естественно, уведомлять высокомерного Филина о том, что мне доступна не внешняя магия, а внутренняя, я не стала. Это, кстати, я знала не из его занудного рассказа, а как раз из папочкиных генов. Драконы тем и были хороши, что сами по себе являлись источником магии. Ну, с одной стороны, хороши. С другой стороны, это было как раз-таки плохо, потому что не каждому дано обуздать осознание всемогущества и приносить, если не пользу миру, то хотя бы не вред. И черт побери, как же хорошо, что во мне всего лишь треть дракона. Предыдущей ночью мы с Совушкой провели небольшую ревизию меня любимой, и стало ясно, в каком соотношении я могу о себе говорить. Действительно, во мне смешались три расы. Вампирская, ставшая телом, драконья, ставшая магической сутью, и, как ни странно, но и человеческая. Это мой разум. Все три составляющие довольно неплохо и бесконфликтно ужились во мне одной, так что можно было говорить именно о равнозначных третях. «Виктория! Вы меня слушаете?» В мысли ворвался слегка раздраженный голос Филина. «Конечно». Задумчиво кивнув, но не прекращая думать о своем, я глянула на него лишь мельком, а затем снова перевела взгляд на ковер, который изучала последний час. «Продолжайте, очень интересно. Так что там изобрел лорд Тайтикус?» «Он первый из магов решил совместить магию и технику, что превзошло самые смелые ожидания его современников. До него уже делались попытки, но каждый раз они заканчивались неудачей, и только лорд Тайтикус нашел разрешение проблемы». И столько воодушевления было в глазах и на лице Филина, что я заподозрила его в прямом родстве с этим самым Тайтикусом. А что? Вполне может быть. Иначе откуда в нем столько снобизма? Не иначе, как из-за безупречной родословной и великих предков. Кстати, теперь более понятно его пренебрежение к Юмираю. Тот подобным похвастать не может, как, впрочем, и я. И в чем же состояло это решение? Периодически подталкивая мага в нужном мне направлении, я попутно недоумевала, кто составлял его резюме. Да там от силы половина правды. Это я о его профессионализме. Уровень так, на 3 из 5, а никак не на 6 заявленных баллов. О, это очень интересная и увлекательная тема, но мы не будем о ней сегодня. Самодовольно прикрыв глаза, Макс изволил объяснить, когда я снова на него посмотрела. Данной теме будет посвящено несколько занятий, но чуть позже. Если в 2 словах, то он нашел то самое ключевое звено, которое позволяло магии не уничтожать технику, а наоборот, создавать симбиоз. Понимаете, Виктория, в большинстве случаев магия рано или поздно портит любое механическое устройство. С простейшими это происходит не сразу, а вот с такими, как тот же сотовый телефон мира Земля или иная любая высокотехнологичная техника, практически мгновенно. Техника и магия — 2 диаметрально противоположных полюса развития. И только благодаря изысканиям моего прадеда эти 2 полюса обрели возможность взаимодействия. Мои поздравления прадеду. Я так понимаю, лорду Тайтикусу, верно? Безумно интересно. Улыбнулась я как можно шире, но в пределах разумного. Что ж, раз об открытиях лорда Тайтикуса мы будем говорить на следующем занятии, то, может, прервемся и продолжим уже завтра? Знаете, я не успела позавтракать в полном объеме и теперь немного голодна. Виктория, мы и так начали на 1 час позже. Моментально растеряв все добродушие, Майнер недовольно поджал губы. «Да вы что?» Охнув, словно в опоздании был виноват он, а не я, с осуждением покачала головой. «Да, так некрасиво вышло. Что ж, я постараюсь, чтобы подобного больше не произошло впредь. Хорошего дня, лорд Майнер». Кивком головы, попрощавшись с опешившим от моей наглости магом, я просто-напросто встала и ушла. Я обозначила свои желания? Обозначила. Поставила в известность? Поставила. А то, что он не согласен, — его проблемы. Терпеть его занудство больше положенного не в моих силах. Есть я, конечно, еще не хочу, но повод хороший. К тому же, судя по его вчерашнему заявлению, он ест всего 1 раз в сутки, и я могу надеяться, что не увижу его за обедом и ужином. Кстати, а увижу ли я за обедом Юмирая? Если до этой секунды я думала о чем-то ином, но никак не о ястребе, то сейчас задумалась о том, как же быть дальше. Естественно, мне будет немного неловко после произошедшего утром. Логичный период знакомства, сближения и ухаживания как-то прошел мимо, и вместо него на нас рухнуло неконтролируемое, с его стороны точно, я бы даже сказала, первобытная страсть. Ну вот ни за что не поверю, что у него нет любовницы. Ну, или не было. Мучить себя воздержанием просто глупо и уж точно не в правилах порядочного лорда. Если он знает, что это может привести к срыву в самый неожиданный момент, то точно должен подстраховаться. И вообще, почему произошел срыв? Почему именно рядом со мной? Синтия упоминала как минимум 3 птенцов, которых лорд воспитал до меня. Только ли я стала свидетельницей его раздвоения личности? И если он так опасен, то как могла мать допустить такого ненормального к подобному ответственному делу? Кстати, он еще говорил, что он выполняет ее особые поручения. Точно помню, что он это говорил. Чёрт, вообще ерунда полная. Интересно, если я спрошу его об этом в лоб, ответит? С головой уйдя в свои мысли, я неторопливо брела по парку, выйдя на улицу сразу, как покинула гостиную с Филином. После 3 часов занудства необходимо было как минимум проветриться, чтобы в голове не задержалось лишнего. Так, а это что? Резко остановившись от короткого выкрика, настороженно осмотрелась и почти сразу поняла, что это доносится со стороны тренажерного комплекса. Ух ты! Неужели там сейчас кто-то тренируется? «Блин!» На лицо сама собой наползла предвкушающая улыбка, и я, превратившись в одно большое ухо, подняла подол повыше и начала красться в нужном направлении, старательно прижимаясь к кустам. Ох! На последних метрах я вообще едва ли не ползла, потому что кусты уже не могли скрыть мое присутствие, и приходилось припадать к земле, чтобы не выдать свое присутствие раньше времени. Я слишком хорошо помню, как он разозлился утром, и прекрасно помню, что он запретил мне присутствовать на тренировках. Но я ведь не присутствую, верно? Я просто наблюдаю издалека. Не знаю, что это за стиль, но очень похоже на капоэйра. Мужчины, находящиеся на одной из площадок, посыпанных песком, выполняли немыслимые акробатические трюки, попутно нанося удары как ногами, так и руками. В основном, кстати, ногами, причем из практически любого положения, но преимущественно снизу. Они прыгали, кувыркались, делали стойки на руках, но успевали и бить, причем невероятно точно, быстро и сильно. Господи, я со своим любительским кикбоксингом точно стану трупом уже через 3 секунды. Обидно. Да уж, теперь понятно, почему Юмирай был так настойчив в своих словах. Для местных профессионалов я действительно всего лишь девушка, главным оружием которой является ее пол. Не люблю признавать свое бессилие, но будет глупо утверждать, что я смогу стать им равной и продержаться хотя бы минуту против того же гвардейца. Естественно, они лучшие из лучших, и тот же Димитр по сравнению с ними обычный ботаник, но, тем не менее, полноценный вампир, знающий о своем теле все. Что ж, зато теперь я знаю, на что стоит сделать упор и обратить внимание. Теперь мне надо изучить не только основы магии, танцев и этикета, но и физиологию, как вампиров, так и демонов, чтобы уметь постоять за себя в максимально сжатые сроки. Один единственный удар, чтобы стать победителем и выжить. Мне больше не надо. Вздрогнув от выкрика, обозначившего окончание боя, не удержалась от глупой улыбки. На площадку вышел сосредоточенный Юмирай, по случаю жаркого полудня снявший футболку. Господи, какой же он все-таки аппетитный! Так бы и съела. Притихнув еще больше, так что даже дышала через раз, я во все глаза смотрела на то, как два почти равных по силе вампира вытрясают друг из друга душу. Против ястреба вышел сам капитан, и теперь я четко видела, что Юмирай действительно профессионал. Его стиль боя слегка отличался от стиля Долерая, причем в сторону более резких ударов ногами и многочисленных ударов руками. Он намного меньше двигался, не прыгал и не кувыркался, как капитан, но при этом бил очень точно и уклонялся очень грамотно. И не сказать, что он стоял истуканом, но если Долерая можно было сравнить с неуловимой струей воздуха, то лорда — с тугим жгутом воды. Он был таким... таким невероятным и потрясающим. Все, и я покорена. Не удержав эмоции в себе, протяжно вздохнула и тут же поняла, что сделала это зря. Чуткий вампирский слух гвардейцев обнаружил мое присутствие, и на вздыхающие кусты обернулись абсолютно все, как занимающиеся на турниках мужчины, так и те двое, что буквально секунду назад были увлечены боем. Блин! И грешно, и смешно. И страшно, и, как ни странно, весело. Чуть сдав назад и встав на ноги, сквозь листву я прекрасно видела, как ко мне отправился тот, кто сейчас снова будет меня ругать. И удивительно. Но чем ближе он подходил, тем шире и глупее была моя улыбка, и тем раздраженнее было его лицо и темнее глаза. К моменту, когда между нами остался последний куст, я уже не могла сдерживать нервный смех, который вызывали мысли о предстоящем наказании. А он сжимал кулаки, и глаза метали самые настоящие молнии. «Виктория!» Последний шаг, и между нами всего 40 сантиметров. В его голосе тонны раздражения, а мой взгляд направлен на его обнаженную грудь. Господи, какой соблазн! Да. Что ты здесь делаешь? Гуляю. В парке, площадью 5 гектаров, ты не нашла иного места для прогулки? Точно. Блин, уберите это блаженное выражение с моего лица. Издеваешься? Не-а. Пальцы против моей воли дернулись, чтобы потрогать совершенство, стоящее напротив. Но разум победил, и вместо того, чтобы лечь на мужскую грудь, буквально заворожившую меня своим мерным дыханием, они прикоснулись к моей собственной щеке. Почему-то горячей, хотя сами пальцы были прохладными. Вика, почему ты... Тут он глубоко и почему-то судорожно вздохнул, а затем совсем не по-джентльменски выругался. Я даже в глаза ему посмотрела. Ого! Вика! Шит! Побери, ну почему ты так себя ведешь? Как? Мне, наверное, должно было быть стыдно. Но вместо этого я улыбнулась. Широко и глупо. Он был великолепен. Чуть влажные от пота волосы, сурово сдвинутые брови, почти черные глаза, недовольно поджатые губы и умопомрачительный запах. Запах мужского тела, который сводил с ума и уводил мысли в направлении его комнаты. Туда, где я была сегодня утром. Где мы оба были сегодня утром. Господи! Я больна. Глупо. Губы поджались еще недовольнее, и одновременно с этим еще сильнее потемнели глаза. Почему? Что ты знаешь о демонах? Что их на планете 10% населения? Ответив и просияв, сама прекрасно понимала, что спрашивает он абсолютно об ином. Наверняка он намекал на ту информацию, которой со мной поделился Майнер. Но облегчать его задачу я не собиралась. Я верила ему. Да, именно верила. Он не эгоист и не самодур. Он именно порядочный. И этой порядочности в нем иногда даже слишком много. И прежде чем заявить на меня свое демоническое «хочу» и «точка», он обязательно объяснит мне все подводные камни. Откуда я это знала? Я не знала. Я чуяла. Хотя если я продолжу так же глупо улыбаться, то он сочтет меня окончательной идиоткой. Чёрт! Ну я просто не могу иначе! Это гормоны, и это сильнее меня. Верно. Тихо прозвучало подтверждение, и вместе с этим словом его глаза почернели окончательно, став огромными черными провалами. Но я снова не успел сказать тебе кое-что важное. Что? Мой отец — демон. Кивнув, чуть приподняла бровь, прося продолжать. Я полукровка. О! Вторая бровь присоединилась к первой, и я наклонила голову на бок. Полукровки бывают несколько несдержаны в своих желаниях. Да ладно! С трудом удержав неуместное хихиканье внутри, я снова кивнула. «Если ты продолжишь на меня так смотреть и улыбаться, то я решу, что ты не прочь стать моей женщиной». Я не прочь». Не решившись ответить вслух, потому что слишком уж многозначительным был его взгляд, я неожиданно для себя самой покраснела и потупилась. «Господи!» Мне 24 года. Я почему веду себя как 18-летняя гимназистка, первый раз увидевшая полуобнаженного мужчину? Но так как я не имею права заводить отношения с подопечными, то выход только один. Прежде чем это произойдет, ты станешь моей супругой. Вот тут меня едва не парализовало. Как ведро ледяной воды на меня вылили. Прости, что? Ты станешь моей. После слова «моей» Юмирай неожиданно широко и несколько кровожадно усмехнулся, но добавил. Супругой. И, видимо, мое ошеломленное выражение лица было слишком говорящим, потому что он чуть подался вперед и произнес: «Я предупредил тебя, совушка. Теперь решение за тобой. Учти, на полумеры я не согласен». «Что значит полумеры?» Кое-как, взяв себя в руки после столь категоричного заявления, махом стёршего улыбку с моего лица, я несколько насупленно уточнила. «Почему сразу супруга? А если я не хочу? А если я хочу только тебя, а никак не мужа?» Если я думала, что слегка ошарашу его своим слишком прямым заявлением, то не угадала. Я его разозлила. «Потому что этого хочу я. Мне не нужна упрямая и непослушная любовница. Мне не нужна девчонка, которая хочет поиграть и удовлетворить свое любопытство и похоть. Мне нужна адекватная, здравомыслящая женщина, которая понимает, что делает и во что ввязывается». Обидно. Очень обидно. Особенно таким тоном, да при таком взгляде. Значит, похоть, да? Упрямая и непослушная, да? Но при этом он почему-то забывает, что на крыше набросился на меня первым. Забывает, что это он, а не я, отнес меня в свою спальню и продолжил начатое на крыше. Забывает, что, начав и показав, насколько это волшебно, при этом оставил меня без закономерного завершения. И теперь выставляет меня виноватой? Эгоист. Значит, секса у нас с тобой без свадьбы не будет, да? Не собираясь оставлять обиду без ответа, я криво усмехнулась. Что ж, жаль. Но раз уж ты настолько категоричен, то, пожалуй, я откажусь. Знаешь, выходить замуж за первого встречного как-то не в моих правилах. Задумавшись, добавлять ли фразу «найду кого-нибудь посговорчивее», в итоге поняла, что это будет откровенным самоубийством. И не стала. Обида обидой, но делать из Юмирая врага — последнее, что я сделаю в своей жизни. Вместо этого я широко и белозубо улыбнулась, пожелала лорду отличного дня и, развернувшись на пятках, отправилась в дом. Нервы, натянутые как струны, готовы были лопнуть от напряжения. Требовалось их успокоить. Срочно! Чем? Чем-чем? К сожалению, всего лишь обедом. А еще у меня появилась цель. Низменная, как он выразился, похотливая, но, тем не менее, цель. Я изучу всю местную нормативную базу, все законы и традиции обеих рас, и так или иначе, но уложу его в постель без свадьбы. А вот потом уже подумаю, нужен ли мне такой деспотичный муж, который не руки моей просит, а перед фактом ставит. Мы, драконы, совы, птицы гордые. Мы сами кого угодно перед фактом поставим. Постепенно успокаиваясь и чем дальше, тем больше задумываясь об истинной подоплеке его такого резкого заявления, я начала понимать, что не все так просто, как мне показалось сперва. Мне кажется, или он надеялся именно на этот отрицательный ответ? Как бы проверить свои догадки?